Глава вторая. Моя коллекция. Моя коллекция. Вся пропала. Я больше её никогда не увижу. Я коллекционировал с 10 лет. Сначала наклейки от жвачек, потом коллекционные карточки, скины из игр. Но всё это было мелочью. Азарт хомяка разрастался до маниакального желания положить под подушку что-нибудь ценное, особенное. Такое, что есть только у меня и ни у кого другого. Моё коллекционирование в какой-то степени – зависимость. Я это понимаю. Но всё же это лучше, чем бухло, наркотики и махание членом. На этом деле я, по крайней мере, зарабатывал очень хорошие деньги. Заброшенный бункер под землёй, купленный на чёрном рынке неподалёку от станции Сокольники, забит ценностями, на которые я потратил целых 15 лет своей жизни. И сейчас мне пустоголовая черепушка говорит, что всё это было напрасно? Какой-то хренов колдун из другого мира выдернул мою душу, пока я спал? Даже не так. Какого чёрта я умер во сне? Как это вообще возможно? Я был в самом расцвете мужских сил, занимался спортом, правильно питался. Так, Дэн, вспоминай, что последнее ты делал. Выпил в баре, но не до посинения. Потом прогулялся по парку. Нет, не то. Что произошло в самом хранилище? Сначала я по привычке осмотрел свои владения. Дальше до 3 утра реставрировал картину Джованни Брагалини. Потом взялся за какую-то золотую пластину, похожую на ацтекский календарь. Знакомый коллекционер дал мне её на оценку. Но я точно с ней не закончил. Успел только провести кисточкой, как кусочек золота предательски отвалился. Я тогда так расстроился, что бросил это дело и улёгся спать. Но я не делал ничего такого, что могло бы меня убить. Так с какого перепуга здоровые люди так умирают и теряют всё? «Эй, парень, твоё уныние меня напрягает». «Заткнись, череп. У меня появился отличный повод немного подепрессовать. Не мешай». «А какой коллекции ты там бубнил?» Отрываю голову от ладоней, встаю. Еле сдерживаюсь, чтобы не воспользоваться предложением выдавить из головы старика что-то серое, а сам череп попинать часок об стену. Эти два засранца лишили меня смысла жизни. Оккультных предметов искусства на миллионы долларов, которые теперь просто сгниют, когда откажут системы вентиляции и питания. Меня это бесит. Бесит даже больше, чем то, что я сдох во сне. Так бы не знал забот и покоился в великом ничто. Тут взяли и вернулись с чувством полного жизненного фиаско. Не знаю, почему мне кажется, что череп замечает мою злость и слегка сводит челюсть, будто улыбаясь. Хотя это невозможно для куска кости. «Ну, не хочешь, не говори». Не отвечаю. Поворачиваюсь к черепу спиной, чтобы ненароком не сорваться на говорящие останки того, кто может оказаться местным бомжом, запертым за прегрешение в прошлом. «Сколько он там лет прожил? 7000?» Разве психика выдержит столько, если ты не доисторический троглодит, где единственный смысл существования — это жрать и срать? Нет, с черепом-шутником нужно быть очень аккуратным. Старик был тупицей, раз позволял себе пинать его. В результате поплатился за это жизнью. Не прямо, но косвенно. Закрываю глаза, пару раз вдыхаю и выдыхаю. «Давай, Дэн, бери себя в руки. На вид тебе сейчас не больше 20». Можно попробовать начать всё сначала, главное — выбраться отсюда, а потом сделать всё ещё лучше. Дыши ровно. Вспомни философию буддийских монахов. Жизнь — это череда начал и концов. Концов, блин. Во-во. Открываю глаза. Всё, хватит. Возвращаемся в некроманскую реальность и думаем, как жить дальше. Первое. Надо выбраться отсюда. Залечь на время и разобраться в новом мире. Я слышал, что тут есть деревни и лошадиное дерьмо. А значит, этот мир не сильно отличается от Земли. Второе. Нужно заработать деньги и начать коллекционировать говорящие черепа и проклятые кулоны. Продавать их, покупать, снова продавать, снова покупать. Говорящие черепа драконов, эльфов, демонов, проклятые скипетры богов, магические накопители энергии и всё, что может представить мой жадный внутренний меняло в мире, где есть та самая магия, какой я и представляю по фильмам о «Властелине колец». Перспективы для коллекционирования просто шикарные. Настроение чуть повышается, и я улыбаюсь. Другими глазами осматриваю пещеру. Без окон, входов и выходов. Идеальное место, где можно запрятать добро и лежать на куче золота, как Скрудж Макдак. Парень, ты странный. Кто бы говорил. Так, ладно. Что будет, если я тебя коснусь? Выберусь отсюда? Ага. Какова цена? Моя душа или типа того? Ты что ли баллад начитался, парень? Кому во имя гнили нужна твоя душа? Что мне с ней делать? На полку поставить? Хм. А что у вас с ней обычно делают? Поглощают? Сжирают? Запитывают камни душ или типа того? Что за бред, парень? Душа — это слепок разума и тела. Со слепком можно много чего сделать, но не сожрать. А что тогда хотел со мной сделать вот этот? Киваю на труп старика. Проходил мимо, ему поплохело. Срочно пришлось искать тело голубокровного. Вот он и потерял голову, схватил первого попавшегося пинчугу. Страх перед смертью всегда лишает мозгов таких, как он. По его мнению, ты очень удачно подвернулся. Ведь для такого рискованного ритуала нужно соблюсти два основных условия. Первое. Забрать тело может только маг у мага. Да-да, это те же голубокровные. Второе. Маги должны иметь схожие души. Именно поэтому ты здесь. Уж извини, парень, но твоя душа почему-то такая же черная, как и у него. У меня-то черная? С чего бы это? Не считаю себя белым, но уж черным точно нет. То есть у вас в норме вещей менять дряхлые тела на молодые? Думаешь, я бы тогда был черепом, а, парень? Это сложнейший ритуал, который каждый делает в меру своей гениальности и древних знаний. Эти знания трактуются по-разному, передаются идиотами из поколения в поколение. В лучшем случае такой недоучка от ритуала сдохнет, в худшем — превратится в шевелящееся желе. Или говорящий череп, дополняю я. Тоже побаловался, да? Можешь думать, что хочешь, парень. Ладно. Так что будет, когда я тебя коснусь? Ты говорил, что мы заключим какой-то контракт, верно? Где почитать условия? Нигде. Так интереснее. Ну, смотри, мы заключаем контракт, я тебя отсюда вытаскиваю, а ты со мной делишься своей жизненной силой. Это не душа, не переживай. Что за хрень? Что бы это ни значило, но кто в здравом уме согласится променять свою жизненную силу на что-то другое? Я, как коллекционер, отлично знаю цену вещам. Все сокровища мира не стоят моей жизни. Потому что ты живешь ради этих сокровищ, а без жизни нет сокровищ. Череп каким-то магическим образом вздыхает. Парень, ну что за лицо, а? Не драматизируй. Ох, не сосчитать, сколько раз я уже это объяснял. Ладно, слушай внимательно, повторять не буду. Когда-то со мной что-то пошло не так, и не спрашивай что. Я никому об этом не рассказываю. Мне пришлось привязать свою душу к анклаву, сделав свои останки катализатором, позволяющим другим переноситься сюда. К сожалению, с тех времен сохранился только череп. Мозги усиленно работают. Переноситься сюда? Другим? Откуда? Зачем? Тебе тут одному, что ли, скучно? Ага, очень скучно. А еще я не могу существовать без жизненной силы, поэтому приходится вас, паразитов, подкармливать, заключая контракты. А зачем тогда ты помог мне убить старика? Жил бы с этим паразитом и не тужил. Этот идиот мне не нравился. Простой, как пенёк. 30 лет меня раздражал. По условиям контракта я не могу причинить вреда своим хозяевам. Ну, почти не могу. Я всего лишь подсказал тебе, где лежит расчленитель и подставка. Не понимаю, как этим можно убить? Почти не могу. Это обязательно надо запомнить. Мелким почерком в договорах примерно так же пишут. Почти не берем с вас страховку по кредиту. Череп продолжает. Больше меня не перебивай, парень. Так вот, мы заключаем контракт. Я беру совсем немного твоей жизни, пока наш контракт заключен. Где-то один день в году. Сущие пустяки, даже не заметишь. За счет этого я продолжаю влачить свое жалкое существование, а ты можешь тут даже не появляться. Если получится, конечно. Анклав, знаешь ли, соблазняет своими возможностями. Соблазняет. Ага, как же. Кредит тоже соблазняет. И вообще, что за странные расценки? Один день в году? Вообще-то это целых 50 дней за 50 лет жизни. Ты хоть представляешь, что можно успеть за полтора месяца? За 10 часов в год я еще подумаю. Череп молчит какое-то время. Парень, у тебя в роду все такие скряги. Это не предмет торговли. Твои сутки в году — это минимум, который мне нужен, чтобы выжить. Ясно. Ну и чем этот анклав будет меня соблазнять? Нашёптывание в голове? Пока я не стану от него зависимым, наглаживая ночами со словами «Моя прелесть»? Ничего подобного. Тем, что ты захочешь посещать анклав, но это уже за дополнительную плату. И зачем мне эта ободранная пещера, да еще и за какую-то дополнительную плату? Как хранилище? Менять жизнь за складское помещение? Тоже мне соблазн. Но посмотрим, что он еще скажет. Скрещиваю руки на груди. Очень выгодное предложение. Что за дополнительная плата? Нужно приносить в жертву девственниц? Нет, конечно, возмущается череп. Девственницы — это прошлый век. Развратного деда, у которых в жизни было ровно 666 девственниц. Какое-то время молчим. Одновременно вздыхаем, понимая, что нашли друг друга. Первым нарушает трагическое молчание череп. Дополнительная плата за пребывание в анклаве — твое время. За сутки тут я забираю сутки твоей жизни. Соответственно, ты стареешь в два раза быстрее, пока находишься здесь. Впитал? М-да. Фыркаю. Ноги моей здесь не будет. Что ты плюешься, а? Как будто я тебя заставляю жить здесь. Тебе о другом думать надо. Если ты откажешься от контракта, во-первых, не факт, что ты доживешь до завтра. Во-вторых, я не рассказал о преимуществах пребывания в анклаве. А они, поверь, очень заманчивые и... Череп запинается, будто к чему-то прислушиваясь. Так, парень, время болтовни вышло. Об этом, во-первых, я и говорил. Скоро нас найдут. Неприятные мурашки бегут по спине. Осторожно осматриваю наглухо изолированную от мира пещеру. Как нас тут найдут? Элементарно. Мой анклав находится... глубоко. Попасть сюда можно лишь через ключ-катализатор. Ключ? Мои останки. Точнее, мой настоящий череп, который находится снаружи. Этот идиот... Понимаю, что имеется в виду старик. Спрятал его в лесу, в заброшенной медвежьей берлоге. Затащил тебя в анклав, и только тут понял, что на тебя родовая печать и... Стоп, поднимаю руки. Какая еще родовая печать? Что она делает? Хоть по тебе и не скажешь, но ты и знати, парень, усмехается череп. С рождения вам ставят родовые печати. Очень сильная магия. У каждого дома свои печати. Тебе не повезло. Твоя печать еще и поводок. Куда бы ты ни пошел, тебя найдут. В анклав, конечно, никто не проникнет, но поводок тянется прямо в глазницу моего настоящего черепа-катализатора. Ищейки поймут, что это такое. Уничтожить череп не смогут, но передадут аббатству. А те запрячут его так далеко, что может пройти не одна тысяча лет, прежде чем я найду нового хозяина. Озираясь по сторонам, откровенно начиная нервничать. Меня ставят перед выбором без выбора. Либо заключить откровенно мутный контракт на словах, либо сгинуть тут. Что тоже не факт, а может лишь хитрость пустой черепной коробки. Череп будто глумится над моими сомнениями. Мне для года существования нужны всего лишь твои сутки, парень. Как думаешь, сколько жизненной силы я успел накопить от пребывания в анклаве предыдущих хозяев, м? Один только этот старый недоучка провел здесь почти 30 лет, подарив мне столько же. Если меня запрут в сундуке, я просто впаду в долгую спячку, а ты сдохнешь, парень. Учитывая твои габариты, от мучительного голода намного быстрее, чем от старости. И это чистая правда. Хотя вон в тех склянках плавает полно мясной еды. На неделю, пожалуй, хватит. То, что как минимум часть из этого правда, я не сомневаюсь. С самого пробуждения чувствую, как хочу жрать и пить. А боль в голове и мерзкая тошнота намекает, что я еще из бодуна. Все это очень хорошо погружает в новую неприятную реальность. Я не вижу выхода отсюда. Вообще никакого. А я прекрасно знаю, как выбираться из пещер и тюремных камер. Но тут глухо. Ни одной идеи или мысли. Если череп говорит правду, и счёт времени у меня на минуты, то нужно принимать решение, и быстро. Краем глаза кошусь на склизкую медузу щупальцами в одной из ёмкостей. Представляю, как жарю кусок этой дрянины над факелом и еле сдерживаю приступ тошноты. В голосе черепа проскальзывает нервозность. «Парень, мне тоже не хочется тысячи лет пылиться в сундуке под семью печатными ашхи. Я не вру тебе, времени мало». Вздыхаю. «Хорошо, твоя взяла. Уверен, что пожалею об этом, но...» Приближаюсь к черепу. «Давай сначала познакомимся. Меня зовут Темнов Денис Аркадьевич. В отличие от тебя, мне всего-то 29 лет. У себя в мире я коллекционер. Один из самых богатых и влиятельных людей, о которых не пишут истории и не говорят в новостях. Если ты считаешь, что меня можно легко и без последствий обвести вокруг пальца, то обещаю, что очень скоро я докажу тебе обратное. Мы поняли друг друга, великий Макс непонятного мира?» «Отлично, поняли, парень». Нотки торжества не ускользают от меня. Киваю, протягиваю руку к черепу и замираю, сжав в кулак. «Ну чего ещё?» — рычит он. «Я решил доказать тебе прямо сейчас, что со мной выгоднее дружить». Сажусь на пол, совершенно не чувствуя холод. Присвистываю незатейливый ритм. «Во имя гнили, парень! Ты что, спятил?» «Знаешь, я решил рискнуть». Осматриваю свои ногти. «Ты ведь можешь вытащить меня отсюда без всяких контрактов, верно? Старикан же как-то сюда засунул меня. Если сделаешь это, то обещаю, что первым делом запрячу тебя в другое место. Тогда, где тебя обязательно кто-нибудь найдёт. Может, какой-нибудь грибник или пастух, но точно не через 1000 лет. Заключишь с ним контракт, заливая в уши сладкую брехню для дураков. Я уже лучше попробую выбраться отсюда самостоятельно, чем заключу сделку с 7000-летним черепом. Не получится, ну что ж. История оккультных предметов говорит мне, что смерть лучше, чем сделка с дьяволом. Так что иди-ка ты в жопу, череп». «Ах ты, мальчишка!» — шипит змей-искуситель. «Сам подумай. Если согласишься, я спасусь, а тебя не запрут на 1000 лет. Мы оба в шоколаде. А так я всего лишь сдохну тут от голода. Тебе-то что с этого?» Пожимаю плечами. «Налицо очевидное решение. Ну так что? Подпишешь мой контракт? Это намного выгоднее, чем строить из себя гордую проститутку». Передразниваю сухой голос черепа. «Я не вру тебе, времени мало». Что ж, получилось немного борзо, но иногда и 7000-летние черепа нужно ставить на место. В молодости я часто общался с большими и влиятельными людьми. Если бы мямлил, как девочка, и соглашался на всё подряд, то они не имели бы со мной никаких дел, считая очередным пушечным мясом. Какое-то время в пещере звучат лишь звуки горящего пламени и эхо от моего посвистывания. Череп становится обычным черепом, молчаливым предметом интерьера логова некроманта. Я уже запереживал, не наплевал ли древний маг на наглеца, но вот он спокойно говорит. «Договорились, парень. Контракт пока не заключаем. Но у меня одно условие. Как только освобожу тебя, ты заберёшь меня с собой, а не перепрячешь. Ты меня заинтересовал, и я не хочу связываться с грибниками. Оказаться в руках немагических созданий — самая унылая часть моего существования». «Отлично. Как я и думал, мудрые черепа не будут ломаться, как гордые девочки. Я бы на его месте тоже согласился. Лучше оказаться ни с чем, чем в большом минусе. Основное правило ведения бизнеса. Хм, интересно, сколько эта кость стоит на местном чёрном рынке? Может, получится одной сделкой сделать себе шикарный капитал?» Закидываю удочку с подозрениями. «Взять тебя с собой? Если меня поймают с каким-то проклятым артефактом...» «Раздери тебя, гниль, парень! За 1000 лет я не встречал такого параноика. Ты из знати, и никто не будет тебя обыскивать. Да и вообще, тебя идут спасать, а не убивать. А я не излучаю никаких очевидно зловещих и тёмных аур. Поэтому, если будешь осторожным, всё закончится хорошо для нас обоих. Хранение черепов не считается таким уж подозрительным в этом мире. В некоторых семьях на полках лежат кости целых поколений». «То есть никакой маг не определит, что ты плод страшного ритуала? Просто череп?» «Если поводок твоей родовой печати не тянется мне в глазницу, то и определять ничего не надо». «Ты не ответил на вопрос». «Выгрызи тебе глаза, черви, парень! Ты не сильно торопишься, да?» Ладно, отвечу. Высшие мастера энтропии легко почувствуют меня. Но они вне закона, так что на улице их не встретишь. Голос черепа сквозит пренебрежением. Только в аббатстве есть официальные исследователи этого богомерзкого искусства. Но идти туда я не советую. А теперь одевайся, парень. За спиной слышится какой-то скрежет, и я резко разворачиваюсь, готовясь после всего хоть к появлению сатаны. Но повелителя чертей не оказалось. В идеально ровной стене, которую я ранее исследовал вдоль и поперёк, открылась небольшая ниша с кучей тряпок. «Три вещи. Почти чистые. Одевайся». «Если я захочу вернуться, нужно просто коснуться черепа. Ну, того, что снаружи. Катализатор этот, верно?» Спрашиваю только для того, чтобы он поверил в то, что я действительно захочу сюда вернуться. «Верно, парень. Я могу перенести сюда все, что угодно, если захочу». «Если захочу. Понятно». Подхожу к куче тряпья и понимаю, что это и правда вещи толстяка. Стараясь не обращать внимания на нервный тремор рук, быстро одеваюсь в грубые крестьянские штаны, серую рубаху и плащ с капюшоном. На босые ноги обмотки портянки и что-то вроде лаптей, только из свиной кожи. На одежду знати точно не похоже. Скорее на зажиточного крестьянина или купца из 16 века. Удивляться, почему одежда, которая должна быть в лошадином дерьме идеально чистая, я, пожалуй, не буду. Магия. «Что-то не так, парень!» Хриплый голос черепа заставляет меня напрячься еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда сильнее. «Ну что еще? «Похоже, идут не ищейки из твоего дома. Странно. Ну-ка, проверь». Не успеваю возмутиться, как по голове меня будто шибануло массивной дубиной. Бам! В глазах темнеет, но не от того, что хочется упасть в обморок, а от того, что меня затягивает в маленькую черную дыру прямо под ногами. Пещера плывет перед глазами. Ощущение падения отвратительное. Безумно колотящееся сердце проваливается куда-то вниз. Тьма. Свет. Я вышел. Первая мысль. Я больше не в пещере. Я свободен. Это победа. Тяжело дышу, с огромным усилием пытаясь справиться с охреневшим вестибулярным аппаратом и приступом тошноты. Чувствую холод и влажность. Надо мной больше не камень, а рыхлая земля с копошащимися насекомыми и личинками. Прогнивший запах листвы неприятно бьет по ноздрям. Если бы я не знал, что нахожусь в берлоге медведя, то посчитал бы, что меня закопали живьем. Глаза привыкают к темноте, и я вижу неподалеку очертания черепа в зеленом свете его затухающих глазниц. Почти такой же, как в анклаве, только чуть меньше и со слегка заостренными резцами. Вполне себе человеческий череп. Странно. У него два черепа, что ли? Один катализатор на поверхности, другой в анклаве? Или тот, что в анклаве, не настоящий? Остервенело верчу головой, замечая тусклый проход из берлоги. Ложусь на пузо и с кряхтением выползаю из норы, едва не застряв в проходе. А ведь это берлога для размеров медведя. С трудом встаю на ноги, обхватываю себе руками. Бррр, холодище. Через полчаса я тут оледенею. Осматриваюсь. Лес. Дремучий, темный, весь заросший. Повсюду торчащие корни и коряги, поваленные стволы. Под ногами чавкает влажный мох. За кронами деревьев не видно неба. И непонятно, вечер сейчас или утро. «След ведет сюда! Мужики! Они близко! Расходимся в стороны!» Резко оборачиваюсь. «Твою мать!» «Далеко он с такой свинкой не убежит!» «Ржач!» Огненные просветы от факелов мелькают сотни метров от меня. Люди. Их много. Они прочесывают лес. Череп не соврал. По хрюкающему смеху и брани можно предположить, что это никакие не рыцари из знатного дома, а черт знает кто. С черт знает какими целями. Дэн, не стой столбом!